Чудеса, ничуть не похожие на архаичную мистику Лоухи, начались спустя 2 дня, в пятницу 19 февраля. Вскоре после полудня затренькал домофон. Славик подошел, спросил, кто пожаловал. Услышав ответ, обреченно вздохнул и нажал на кнопку, отпирающую электронный замок парадной. Крикнул, обернувшись в сторону гостиной комнаты. «Иван Андреевич, тут по вашу душу!» и добавил вполголоса. «Принесла нелегкая. Этим-то что от нас понадобилось?» На пороге возникли 2 очень вежливых молодых человека в приталенных шерстяных пальто. Видны галстуки и безупречно белые воротнички сорочек. Сдержанно улыбнулись вышедшему навстречу Ивану, предъявили ксивы. Федеральная служба охраны, не хрен собачий. Проверили паспорт с эмблемой Французской Республики, вручили коричневый конверт. «Ага», — Иван, изучив краткую эпистолу, взглянул на Славика с Аленой. «Я вас на денек покину. Возражений нет?» «Господа, вы можете подождать меня в машине?» «Чудненько. На сборы потребуется не более 10 минут». «В чем дело?» — прямо спросила филологесса, едва визитеров отгородила от квартиры стальная дверь. «Или опять секрет?» «Никаких секретов. Приглашение на беседу». «Откуда?» «Оттуда!» — Иван вытянул палец к потолку. «Фамилия персоны не указана, но какой-нибудь ничтожный вице-губернатор или руководитель комитета областной думы не стал бы прислать за мной сотрудников ФСО. Соображаете? Время указано. Сегодня 18 часов. Летим обычным гражданским рейсом из Пулково». «Москва?» – догадался Славик. «Именно. Мой недавний визит в Первопрестольную дал первые плоды. Нами заинтересовались в сферах заоблачных или близких к ним. Я бегом одеваться. Некрасиво заставлять себя ждать». Выглянув в окно спальной, выходившее на двор, Славик отметил, что Ваня отбыл на представительском Мерседесе В-221. «Точно! Вице-губернаторами тут и не пахнет. Бери повыше!» А ближе к 10 вечера последовал телефонный звонок. Иван сдержанно известил, что все в полнейшем порядке, жив-здоров, но ждать его возвращения немедленно не стоит. «Обязательно надо сгонять на 2 дня в Берлин. Билеты на самолет взял. Как долечу, пришлю СМС». Более никаких объяснений не последовало. «Паранойя все-таки заразна», – пожаловалась Алена. «Мне тоже начинает казаться, что мы перешли некие границы, за которыми хит сунт леонес». «Как ты сказала?» «Начал забывать латынь? На средневековых картах неисследованные области помечались фразой предостережением. Здесь обитают львы. Знак опасности. Терра инкогнита. Полная неизвестность. Зная, какими неслыханными деньжищами мы теперь обладаем, можно предположить, что львы могут начать охоту за своей долей». «Да брось!» – ободрительно сказал Славик, не без труда, стараясь поверить самому себе. Ваня уверял, что о проекте никто не знает. Сторонние наблюдатели способны делать только косвенные выводы. Да и Алвер сказал, что Аргуса никто не тронет. Проще сотрудничать, чем конфликтовать. В конце концов, мы всегда можем удрать на ту сторону. Ни одна собака не найдет. «Хотелось бы знать, что мсье-директору понадобилось в Берлине и почему такая спешка?» – задумчиво пробормотала Алена. «Ладно, не будем гадать. Пойдем пить чай, а потом спать. Мне завтра надо подняться пораньше». «Дела?» «Встречаюсь с одним университетским знакомцем. Сейчас работает в Зоологическом институте Российской академии наук. Аспирант. Мы когда-то... дружили». «В смысле дружили?» «В прямом. Увлечение бурной студенческой молодости. Я потом уехала в Англию, связь потерялась. А тут неожиданно наткнулась на него в университетской библиотеке. Сходили в кафе, поностальгировали. Нам ведь нужен специалист-биолог». «Нет, нет, нет», – бурно запротестовал Славик, недослушав. «Никаких левых людей. Хватит. Сегодня твой зоологический приятель, а завтра к нам толпами телевизионщики ломиться начнут. Дайте поснимать за дверью. Нет и точка». «Может, сначала взглянешь на человека, а потом будешь судить?» — преспокойно сказала Алена. «Батюшки, я поняла. Ты что, ревнуешь?» «Я?» — Славик осекся. «Нет, конечно. Если только к двери». «Худший вид ревности — ревность к предмету или тайне, а не к человеку. В общем, так. Завтра я встаю, пеку пирожки, забираю Саню с университетской набережной, и мы приезжаем в гости. Не понравится? Больше никогда его не увидишь». Славик, накрепко заучивший мамин постулат о том, что перед визитом незнакомого человека надо прибраться в доме, утром драил кухню и большую комнату, на всякий случай извлек из пузатого дореволюционного буфета с резными мордами грифонов чайный сервиз Людмилы Владимировны. Тоже относительная древность. Ленинградский фарфоровый завод, 1940 год. И, сочтя хозяйский долг выполненным, копался в интернете до времени, пока не зазвякали ключи. Алена отпирала входную дверь. «Знакомьтесь», — сказала филологесса. «Вячеслав. Для друзей просто Славик». «Александр». «Кельт», — улыбнулся новоприбывший. «Это тусовочная. Мне так проще». «Значит, кельт?» — Славик почесал в затылке. «Ну раздевайтесь, что ли, и давайте на кухню, все готово». Протеже Алены вполне соответствовал прозвищу. Светло-светло-рыжий, скорее даже рыжерусый. Глаза, в свою очередь, нордически голубовато-белесые. Оборотка наоборот, темная, густо-медного цвета. Эдакий типаж смотрелся бы в дружине Рерика Скёльдунга самым естественным образом. В сборной команде ладожского Секонунга были двое настоящих гэлов с зеленого острова Эйре, но просто копия. Оказывается, прозвища иногда соответствуют внешнему содержанию. Любопытно, какую тусовку он упомянул? Ролевики или реконструкторы? Точно. Вон на цепочке рядом с кельтским крестом висит серебряный молот Тора. Густейшая, но аккуратно постриженная борода кельта старела. На самом деле ему было около 25 против 28 Алены Дмитриевны. Вот шалунья. В универе предпочитала парней помоложе на 2-3 курса. Ну да ладно, дела прошлые. Поначалу Славик в разговор не встревал. Сидел молча. Цедил крепкий джарджилинг и приглядывался. На сей раз многоученая беседа крутилась вовсе не вокруг излюбленных филологессой африкатов, увулярных фрикатов или неправильных древнегерманских глаголов. Кто бы мог подумать, что Алену интересует палеонтология? А вот недавно монголы раскопали неизвестного ранее динозавра. Славик попытался мысленно воспроизвести произнесенное кельтом название рептилии, но не сумел. Появились новые данные о строении шеи заурподов. Потом заговорили о совершенно несусветном. Оказывается, киты и медведи – родственники, ибо произошли от единого предка. Ничего себе! «А, понятно», – подумал Славик. Этот тип грузил Алену своими зубастыми монстрами еще во времена близкой дружбы, так что ее познания в области ископаемых страшилищ вполне объяснимы. Филологесса тем временем проявила византийское коварство, аккуратно переводя обсуждение в требуемое ей русло. Неизвестные науки вымершие виды животных. Кельт подтвердил. Палеонтологами найдена едва сотая часть от видов разнообразия далекого прошлого. Во время Great Dying, массового пермского вымирания, величайшей биосферной катастрофы, исчезли 96% морских животных, более 70% наземных позвоночных и 4/5 от общего числа видов насекомых. Причины? Существует несколько теорий. Но основная – метеоритная. Слышали о кратере Земли Уилкса в Антарктиде? «Про Аризонский или Юкатанский кратеры знаю», – кивнул заинтересовавшийся Славик. «Но про Антарктический первый раз слышу. Неужели еще крупнее?» «Не то слово», – воскликнул Кельт. «Кольцевое ударное образование диаметром в 1500 километров. Он упрятан под ледяным щитом. Обнаружили спутниками из космоса. Радиолокационные и гравитационные методы. И датировка подходит. Около 250 миллионов лет. Вдобавок, он явно связан с 200-километровым кратером Бедо, недалеко от побережья Австралии. Представляете масштабы катаклизма?» «Весьма приблизительно», — шепнула Алена и втихаря подмигнула Славику. «Кратер таких размеров мог появиться только в результате взрыва мощностью около 10 тысяч гигатонн, в 20 тысяч раз мощнее хрущевской царь-бомбы, испытанной на Новой Земле. О последствиях я только что говорил. Самый глобальный биотический кризис в истории жизни на Земле, особенно в морях, гораздо больший по масштабу, чем массовое вымирание в конце мелового периода. Как жизнь вообще сохранилась, непонятно. У нас в России пермских отложений хватает. Остатки животных в Чикарде на Урале, Северная Двина, котельническое местонахождение фауны. Изумительных зверюк раскапывали. Например, горгонопсы. Здоровенная саблезубая ящерица, точь-в-точь похожая образом жизни и строением челюстей на саблезубого тигра, появившегося 250 миллионов лет спустя. Причем ящерицей эту тварь я назвал совершенно зря. К присмыкающимся она имеет самое косвенное отношение. Нет чешуи, развитые клыки. «Как интересно!» Медоточивым голоском сказала Алена и, не обращая внимания на состроившего зверскую рожу Славика, выложила перед многоученым гостем несколько артефактов, раздобытых Серегой на той стороне. «Может, сумеешь определить, что это такое? Какому виду принадлежит?» «Морфология!» Кельт взял один из зубов неизвестного монстра и сразу осекся. Внимательнейшим образом рассмотрел, едва только не обнюхал. Отложил, взялся за другой, костный обломок. Взглянул на Алену широко раскрытыми глазами. «Это что, розыгрыш такой? Ты где это взяла?» «Какие-то проблемы?» «Проблемы? Слово «проблемы» сейчас звучит слишком мягко», потрясенно сказал академический зоолог. «В нашем институте есть всего два, понимаешь, два аналогичных остова. И больше нигде в мире. Найдены в конце 19 века доктором палеонтологии Владимиром Амалицким на реке Сухоне в песчаных линзах. Классифицировать вид не получилось. До последнего времени думали, что перед нами какая-то неизвестная скотина Кембрия или ордовиковой системы. Тогда обитали невообразимые зверюшки, которых трудно отнести к какой-либо изученной группе. Года 4 назад из интереса провели анализ вещества и обалдели. Принципиально иная форма жизни, другая ветвь эволюции. Кремний связаны с металлами наряду с углеродными полимерными цепочками, из которых сделаны мы с вами. Разумеется, публиковать не стали. Засмеют, обвинят в ошибке или подтасовке. Тем более, что аналоги отсутствуют. «Пойдем-ка, друг любезный, покажу кое-что интересное», сказала Филлагесса, поднимаясь. «Только уговор. Никому ни слова. Обещаю, помогу тебе легализовать возможные исследования. Но до времени рот на замок, понял?» «Палимся, палимся», — расстроенно подумал Славик. «Просил же, не надо ничего показывать людям со стороны. И так неприятности выше головы». Вскоре стало ясно, что за обладание немыслимыми сокровищами, украшавшими стол гостиной, Кельт не просто продаст душу, а еще подпишет купчий договор кровью, взятой из собственного сердца. С ним едва обморока не случилось при виде черепов страховидл, доставленных с той стороны. Алена тем временем с иезуитской улыбочкой продолжала заманивать жертву в капкан. «Знакомый олигарх как раз сейчас организует исследовательский центр в Новосибирске», – ворковала Филлагесса. «Одно из направлений – биология и палеонтология. Человек очень богатый, не все же по куршавелям нефтегазовые деньги транжирить. Решил за свой счет помочь фундаментальной науке». «У меня диссертация, работа», — слабым голосом отозвался Кельт, не способный отвести взгляд от остовов. «Но... откуда?» «Потом. Жалование по первому времени небольшое. 1200 в месяц. Плюс полное обеспечение, жилье, соцпакет». «200? Тысяч?» — зачарованно произнес несчастный аспирант. «Небольшое? Ты о чем вообще?» «Ау!» — Алена хлопнула в ладоши. Кельт помотал головой, будто сбрасывая одурь. «Очнись! Славик, принеси ему воды!» «Не надо воды! Я ничего не понимаю. Какие олигархи? Какие центры? Какой вменяемый бизнесмен будет платить столько денег человеку, не имеющему ученой степени?» Давай вернемся на кухню, и я постараюсь все объяснить. Я тебя когда-нибудь обманывала? Полтора часа спустя будущее светило палеозоологии отбыло домой в состоянии близком к просветлению, нирване и катарсису. Обещал непременно заскочить завтра с некоторыми материалами из института, связанными с необычной находкой профессора Амалицкого. «Ну и зачем тебе понадобилось это представление?» – недовольно спросил Славик. «У парня полнейший разрыв шаблона. Ты его глаза видела?» «Переживет!» – отмахнулась жестокосердная филологесса. «Хочешь не хочешь, а надо начинать подбор персонала. Нам требуются молодые увлеченные фанатики, которые будут работать за идею. Этот как раз такой. Неужели ты не заметил?» «Заметил. Легкая сумасшедшенка проскакивает. Короче, под твою ответственность. Договорились».